После стольких писем, которыми он обменялся с ней, он не мог на нее насмотреться, на ее черные, как смоль, гладко зачесанные волосы, на лучистые глаза. А она была растрогана влюбленной настойчивостью этого русского колосса с волевыми чертами лица и мягким характером. Нет сомнения, во время этого пребывания в деревне она уступила, наконец, ему. Руководила ею не слепая страсть. Она вознаграждала так давнюю преданную дружбу. Тургенев все понимал, но, потеряв голову, был рад милостивому приближению. Он дорожил каждым знаком ее внимания. Муж делал вид, что ничего не знает. Лишь дочь Полины Виардо, 7-летняя Луиза, грустила, замечая нежность матери к этому постороннему человеку. Прошли несколько совершенно блаженных недель рядом с женщиной, которая после стольких лет согласилась тайно время от времени принадлежать ему. Когда он оставил ее, отправившись в путешествие на юг Франции, тон писем его совершенно изменился. Раньше он писал с почтительным обожанием, а теперь смел открыто говорить о своей любви. «Добрый день!» «Самая любимая, лучшая, дорогая женщина, добрый день, единственное существо, милый ангел, единственное, самое любимое, да благословит вас Бог тысячу раз! Самые горячие приветы милому существу!» Письмо на немецком языке от 1-13 октября 1848 года. Ее образ был рядом с ним во время всей поездки, которая пролегала через Лион и Валенсию, Авиньон, Ним-Арль, Марсель, Тулон, Еру. Тургенев был счастлив, открывая Францию, а мать умоляла его вернуться в Россию. 14 марта 1848 года император Николай I, обеспокоенный возможным резонансом, который могли иметь в Европе политические и парижские события, обнародовал манифест, призывавший честных граждан бороться с революцией. Это был приказ для всех русских, которые жили в мятежной стране, вернуться на родину. Тургенев настаивал на своем желании жить за границей. «Неслыханно!» Разгневанная Варвара Петровна, державшая сына на голодном пайке, прекратила посылать ему содержание. По возвращении в Париж в начале ноября он оказался без средств и вынужден был просить аванс у Краевского, редактора «Отечественных записок», в обмен на обещание постоянно сотрудничать в этом журнале. В то же время он продолжает писать для «Современника». Повести, поэмы, комедии, его столь разные произведения – уже достаточно высоко ценились на далекой родине, куда он не желал возвращаться. «Петушков» — новое повествование о роковой власти любви над жизнью человека, привязанного к недоступной женщине. Опыт скромного поклонника Полины Виардо навеял, вне всякого сомнения, эти строки. Многочисленные рассказы «Хори Калиныч», «Бежен лук», «Свидание», «Касьян с красивой мечи», «Уездный лекарь», «Бирюк», «Лебедянь», «Малиновая вода» были воспоминаниями об охотничьих путешествиях в России. В них простые реальные люди, грубые мужики и робкие дети, жестокие господа и злые управляющие, простой деревенский люд. На фоне спокойной, величественной природы тщетность, суетность человеческой жизни. Рядом с прекрасными, равнодушными полями, лесами, небом беззащитный человек. Из этого неожиданного противопоставления рождалось радостное чувство сострадания к слабым, живущим на земле людям. Крестьяне в рассказах не безответная толпа, а сложные существа, знающие жизнь природы, страдающие от жестокости господ. Автор заставлял таким образом, не сгущая красок, думать об ужасах крепостного права. Он не рассуждал, не обвинял, но лишь точно и спокойно описывал действительность. Он призывал правду на помощь правосудию. Цензоры, оценив реалистичность этих пастораль, потребовали сделать поправки